Я поднялась на нужный этаж и постучала, но на мой стук никто не отозвался. Более того, расшатанная перекошенная дверь вообще была слегка приоткрыта. Из темного зева запущенной квартиры на меня пахнуло каким-то резким, неприятным, но странно знакомым запахом. Больше ничего, ни звука, ни скрипа. Узкий коридорчик с выщербленными полами. Комната почти без мебели, с грязными обоями, кое-где свисающими рваными полосами. Еще комната, точно такая же. Кухня. Расшатанный стол, покрытый клеенкой, которую давно не протирали. Два колченогих табурета. Ножка одного из них примотана к основанию синей изолентой. Батарея пустых бутылок на столе. А в санузле? Там я увидела чье-то полное тело в полинявшем сатиновом платье. Тело наполовину перевесилось через край большой чугунной ванны с облупившейся эмалью. Ванна была до самых краев наполнена мутноватой водой. Хлюпала даже на полу под ногами. И на давно не беленых стенах проступили влажные пятна. Огромные ноги Антонины были неловко подогнуты на скользком полу. Ее толстые руки, плечи и голова полностью скрывались под водой. Неровно окрашенные волосы слегка шевелились, как диковинные водоросли, покрытые мелкими пузырьками. Меня затошнило. Стиснув зубы, я попыталась вытянуть это тучное тело из ванны, но оно даже не сдвинулось. Тогда я попробовала приподнять только Антонинину голову, обхватив ее руками, и на поверхности воды показалось ее раздутое сизое лицо с открытыми остекленевшими глазами. Мертвая. В этом не было сомнений. Мертвая Антонина смотрела прямо на меня. Руки мои соскользнули с ее плеч, и голова утопленницы с глухим всплеском снова ушла под воду. В руках у меня вдруг оказалась мокрая веревка, свалившаяся с ее мертвой шеи. Я вышла в коридор, увидела старенький телефонный аппарат с треснувшим диском, подняла трубку и набрала 02. Потом, подумав не больше секунды, подняла с полу какую-то тряпку и тщательно протерла саму трубку и диск телефона. Все. Следующие 10 минут я просто кружила по городу на своей машине. Собирать в кучу события последних дней и пытаться провести между ними какую-то логическую цепь было делом бессмысленным. И прежде всего, потому что никакой логикой здесь и не пахло. Владик отравлен. Марина избита. Антонина убита. Стоп. Между прочим, пока лично еще не установлено, действительно ли Антонину убили. Маловероятно, конечно, но чисто теоретически могла она с пьяну сама свалиться в воду и захлебнуться. Могла. Наклонилась над ванной для чего-то. Да хоть воды из крана захотела попить. И бултых. Таких происшествий с пьющими людьми на памяти опытных следователей больше, чем кажется. Но, тут же возразил мне мой внутренний голос, только не в этом случае. Почему? А вот почему. Кран с водой был завинчен, а ванна наполнена до краев. Когда убийца толкнул Антонину в воду, то по закону Архимеда немало жидкости вылилось на пол. Там же хлюпало. В самой же ванне ничего, кроме тела, не было. Ни там, положим, замоченного белья, ни куска мыла. Значит, воду налили туда специально, в целях убийства. И еще. Неизвестно, какого сложения был убийца. Но сила у него отнюдь не богатырская, это уж точно. Потому что он не смог перетащить Антонину в ванну, если так можно выразиться, целиком. Нижняя часть тела убитой оставалась на полу. Колени ее подогнулись. А ведь чтобы создать видимость того, что пьянчушка захлебнулась по пьяни, можно было бы раздеть тело и полностью погрузить его в воду, бросить на пол бутылку шампуня, мочалку. Итого, убийца Геркулесом не был, но и совсем слабаком, конечно, тоже. Все-таки ворочить такое тело, перетаскивать его из комнаты и пихать в ванну, сила нужна, и немалая. И еще, на шее убитой была веревка. Скорее всего, Антонину сначала пытались задушить, а в ванной, полной воды, это сделать крайне трудно. К тому же там не было видно следов борьбы. То, что он ее все-таки не задушил, кстати, лишний раз подтверждает мою версию об отсутствии у душегуба богатырской силы. И последнее. Антонина, конечно, знала убийцу и не боялась его, потому что безбоязненно впустила этого человека в квартиру. Это ясно. Совершенно точно, что у убийцы не было ключа от квартиры жертвы, иначе он запер бы за собой дверь, а она была даже приоткрыта. А ведь замкнутая на ключ дверь, во-первых, усложняет расследование, а во-вторых, отодвигает момент обнаружения трупа, и у убийцы таким образом появляется возможность создать себе алиби. Вот так-то. Стоп. Снова возразил мне все тот же внутренний голос. Но если предположить, что Антонину Протасову и Марину Ильинскую терзал один и тот же человек, если предположить это в качестве рабочей версии, где теория об относительно невеликой силе убийцы выглядит несколько неустойчиво, потому что со слабым человеком Марина справилась бы. Интересно, очень интересно. Звонок. Ага, это мой мобильник. Женя! Услышала я в мобильнике полузадушенный голос тети Милы. «Детка, ты можешь подъехать? Тут такие новости!» «Куда подъехать?» «Ну, к Капе». «К Капе так к Капе. Хотя, конечно, в этом мало удовольствия. Большое зеркало в Капиной прихожей затягивал темный тюль. Такие же занавеси виднелись и на других зеркалах. Траурную обстановку довершал почти погребальный полумрак, в которой была погружена вся квартира. Единственным источником света служила приподнятая и подколотая булавкой штора в большой комнате. Зазор между тканью и окном пропускал небольшую порцию солнечных лучей, каковые и освещали скрючившуюся, сложившуюся почти пополам Капу, лежавшую на диване лицом к стене. Плед под ней наполовину съехал на пол. Чулки ее собрались в неопрятные мятые складки. С одной ноги свисал разношенный шлепанец. Из-под накинутой на голову и плечи старой вытянутой кофты до нас доносилось тяжкое дыхание, то и дело переходившее в хрипы и мокрый кашель. В комнате, да и во всей квартире, пахло лекарствами и еще чем-то таким же густым и неприятным, навевающим печальные мысли о человеческих горестях и страданиях. Тетя Мила присела на край дивана рядом с подругой и ласковым, но сильным движением развернула Капу лицом к себе. При взгляде на раскисшее, отекшее до почти полной бесформенности лицо Капитолины, к моему горлу подступил комок. Ее еще недавно такие живые голубые глазки казались выключенными. В соленой влаге ворочались только желтые белки с расплывшейся точкой зрачка. А седые волосы, некогда покрывавшие Капину головку аккуратными волнами тщательно взбитых локонов и завитушек, теперь были похожи на свалявшуюся паутину. Капитолина подняла голову. Кожаные складки под подбородком студенисто заколыхались и издала глубокий, поскуливающий вздох. На нас повеяло смешанным запахом слез, волокордина и несвежего старческого дыхания. «Дорогая, послушай!» Негромко сказала тетя, взяв Капино лицо в свои сухие ладони. «Вот как я тебе и обещала, приехала Женя. Ты узнаешь Женю? Капа, покажи ей». Капа вдруг стала тяжело, переваливаясь сбоку на бок, подниматься, и, наконец, встала, опершись дрожащими руками о столешницу стоявшего у дивана стола. Только тут я заметила лежавший в центре стола небольшой, когда-то сложенный в четверо и теперь вновь расправленный тетрадный листок. С почти мистическим ужасом Капа уставилась на загадочную бумажку и, судя по всему, страшилась даже прикоснуться к ней. «Никакого убийцы нет», — наконец просипела она, не глядя в нашу сторону. «Никого нет. Это он сам». «Ничего не понимаю». «Раздельно, нарочито громко», — сказала я. Тетя Мила решительно протянула руку, схватила записку, Капа вздрогнула и отшатнулась с полу вскриком, и через стол протянула ее мне. «Вот, прочти, никакого убийства не было. Вадик», — голос ее сорвался, — «покончил с собой, сам». Не веря своим ушам, я наклонилась над листком. На уже слегка потертом на сгибах, с синеватыми потеками следов капиных слез по всей поверхности листка, крупными буквами, почерком таким размашистым, что на каждой строчке умещалось всего по 2-3 слова, был начертан короткий текст. «Капа, сегодня я умру. Для тебя, поверь, так будет лучше. Для нас обоих. Я не могу продолжать лгать тебе, а этот ужас продолжался бы ежедневно, ежеминутно, и в конце концов один из нас сошел бы с ума. Выход ясен. Я мужчина, и я должен покончить с этой жизнью, с собой. Я не возьму ничего, как бы меня об этом ни просили, и никогда тебя больше не потревожу. Постарайся понять меня, хотя бы по-своему. Я всегда тебя любил. Прощай навсегда». «Где вы это взяли?» — спросила я, пребывая в крайней степени изумления. «Пришло по почте». Тетя Мила машинально потянула в сторону концы черной шейной косынки, как будто они душили ее. «Сегодня? По почте? А конверт? Где он?» Тетя Мила вяло пожала плечами и передвинула по столу почтовый конверт с двумя черными кружочками печатей. Я осторожно двумя пальцами прихватила его за треугольный кончик и, прищурив левый глаз, тщательно обследовала со всех сторон. Я так и знала. Почерк на конверте и в письме разный. «Нет», — бесцветным голосом возразила мне Капа, — «это один и тот же почерк. Просто в графе адрес мало места, и ему пришлось ужиматься, писать несвойственным ему образом. Или, может, Вадик кого-нибудь попросил конверт надписать. Да и какое значение имеет почерк на конверте, Господи? Ведь записку-то, записку писал сам Вадик». «Это точно?» «Да, это его почерк». «Ну, допустим», — с сомнением протянула я. «А когда же его отправили, это письмо?» «Господи, ну штемпель же есть на конверте!» Слабо вскрикнула Капитолина, снова тяжело забралась на диван, отвернулась к стене и укрылась с головой все той же вытянутой кофтой. «Ну хорошо, ну ладно», — не сдавалась я. «Ну а это что такое, как там? Вот, я не возьму ничего, как бы меня об этом ни просили, и никогда тебя больше не потревожу. Что он мог взять с собой на тот свет? Свидетельство о браке? Наследство? Капину мебель? Капсулу с цианидом? И какой идиот мог его об этом попросить? Что означает вся эта белиберда и почему он намекает на то, что часто врал Капитолине? О чем он ей врал, а?» «Я не знаю», — простонала Капа и опять спустила с дивана ноги в собравшихся гармошкой чулках. Во взгляде, который обессилевшая вдова адресовала по очереди мне и тете Миле, промелькнула злоба. «Не знаю, мне все равно, оставьте меня в покое, все, все!» Я хотела добавить, что версия о самоубийстве – самая нелепая, что можно было бы сказать в отношении смерти молодого Капиного мужа. Но тетя Мила приложила палец к губам и с очень строгим лицом указала мне на дверь.